Тишина, тишина, тишина. Я вхожу в тишину, как в воду. Меня пропускают ворота. Гигантский прямоугольник, составленный из металлической чеканки, изображающий колючую проволоку, человеческие руки и глаза, каббалистические знаки, траурные цветы. Где-то за воротами остался Иерусалим, с его театрами, симфоническим оркестром, университетами, кнессетом, старым городом, могилами пророков, ресторанами, синагогами, церквями, мечетями, с центральным шуком, как тут называют рынок, музеями и еще сотней бывших и малых достопримечательностей. Позади остался весь Израиль со своими городами, заводами, морем, горами, пустыней. Позади остался весь мир. Я вхожу в тишину, и никто, никакая сила в мире не может сейчас отвратить меня от этой скорбной дороги. Деревья водят верхушками по блеклому небу, рисуя одному Создателю понятные письмена. Асфальт аллеи мягко уводит меня вглубь тишины. Я приближаюсь к яд вашим. Нет на земле людей более тихого места, чем это. Нет на земле людей более печального места, чем это. Нигде более история человечества не собирала в одном месте столько печали. Горе, страдание, физическая боль, смерть — все проходит. Остается печаль, как память о прошлом, яд вашим, вечный памятник. Национальный институт памяти катастрофы и героизма стальным обручем заключает две даты — 1933-1945 годы. Ибо нельзя объять необъятное. Нельзя охватить то, что происходило с народом от момента разрушения первого храма. Но и этих 12 лет вполне достаточно, чтобы спросить Господа, за что, Господи, Ты послал такое испытание своему народу? Но вопрос, что же 6 миллионов глоток так и не достигал ушей Господа? Ибо не может быть, чтобы Он все слышал и допустил. В месяце Алуле 5713 года по иудейскому летоисчислению или в августе 1953 года Высшее национальное собрание Израиля приняло закон об увековечении памяти жертв нацизма и героев сопротивления. Закон подписал президент государства Израиль Ицхак бен Цви. Первый пункт закона гласит: настоящим учреждается в Иерусалиме мемориальный институт «Яд вашим» для увековечения памяти 6 миллионов представителей еврейского народа, которые погибли смертью мучеников от рук нацистов и их пособников. Символ мемориала — бронзовый светильник с 6 свечами, как память о 6 миллионах убиенных, установлен при входе в административный корпус. Председатель правления мемориала, доктор Ицхак Арат, положил на стол смуглые руки и уперся подбородком в сцепленные пальцы. Ему 67 лет. Родился в Литве, сражался в Беларуси. В 1954 году эмигрировал в Палестину. Офицером воевал в боях за Иерусалим, в пустыне Негев, закончил военную службу генералом бронетанковых войск, закончил Тель-Авивский университет, защитил докторскую диссертацию на тему «Катастрофа европейского еврейства». Долго мы беседовали, 2 часа, на понятном русском языке. Увлекательна история создания мемориала. Многие люди разных национальностей еще до окончания Второй мировой войны вынашивали идею создания мемориала памяти евреев, погибших от рук нацистов, памяти сопротивления, памяти тех, кто спасал евреев, рискуя собственной жизнью. Был проект воздвигнуть мемориал в Америке, кстати, там он тоже есть, и не один, в Дании и Польше, и там они есть. Не знаю, как сейчас, — кивнул я. «Но в Польше музей был, я сам его посещал». «В Польше погибло 3 миллиона евреев», — произнес доктор. «Центральный мемориал должен стоять на земле Израиля, в Иерусалиме, и он создан. Да, жаль, что в те времена не было армии обороны Израиля», — проговорил я. «Без урока Второй мировой войны Израиль вряд ли создал бы такую армию, к сожалению», — ответил доктор исторических наук. «Кстати, Сталин в 1941 году сказал генералу Сикорскому, главе польского правительства в изгнании, «Евреи — неполноценные солдаты. Вряд ли бы у него повернулся язык, так сказать, в 1945 году, даже несмотря на свой антисемитизм. Впрочем, у него бы повернулся». «А что бы он сказал, глядя на армию обороны Израиля?» Доктор развел руками и засмеялся. «Знаете, я думаю, если мы, избранный народ для гонения и унижения, то почему мы не можем быть избранным для сопротивления? Тяжкая судьба и гнетущая, если существование целого народа могли определить такие личности, как Гитлер или Сталин. Да, историю трудно понять. Зигзаги истории иррациональны», — поддержал я. «Почему же? Гитлера понять можно. Не простить, конечно, но понять. Вам знакомы работы английского философа Фромма? Очень интересно и актуально. Работы посвящены некрофилии, тяготению к смерти и разрушению. Есть множество людей, которые сознательно или бессознательно отвергают жизнь, их страсть, разрушение живых структур. Одни, и таких немало, явные некрофилы, от сексуальных влечений к мертвому телу до садистских проявлений. И это не извращение, а болезнь, хотя оба подобных понятия тесно переплетены. Другие, скрытые некрофилы, обладают некрофильским складом ума, вещью менее очевидной, но более опасной для человечества. Такие личности нередко втягивают в орбиту своих страстей целые народы и нации, поднимая их до своего уровня, превращают в орудие своих устремлений. При определенных условиях народ видит в этих людях твердых и решительных вождей, верит в них, не думая о расплате и муках, на которые их обрекают вожди. Адольф Гитлер представлял клинический случай некрофильского характера. Если рассматривать каждый отрезок его жизни, налицо все признаки некрофилии. «Гитлер — фигура одиозная», — вставил я. «Разрушитель. Разрушительное действие не всегда следствие некрофильского характера», — прервал доктор. «К примеру, Наполеон, который жертвовал множеством людей для достижения своих целей. Есть обстоятельства, когда военные действия приводят к разрушению и гибели. Но это отнюдь не проявление некрофильского характера. Другое дело Гитлер. Война в классическом понимании – это не геноцид, не уничтожение народов. Уничтожение миллионов евреев, русских, поляков, уничтожение своих же немцев нельзя объяснить военными соображениями. Гитлер ненавидел человечество, саму жизнь. Он приказывал медленнее прокручивать кинокадры, в которых уничтожались люди и города. Он получал физическое наслаждение, в чем он откровенно признавался, и не раз. Он источал смерть, несмотря на многие свои таланты. Женщины, которые были с ним, кончали самоубийством. Они пытались покончить с собой, а кое-кто и дважды, как Ева Браун. А таланты у него были. Но все они работали на разрушение, и демагогия, и актерство, и феноменальная память, и, как ни странно, но страсть к архитектуре порождала стремление к разрушению. Отдать приказ разрушить Париж мог только некрофил. Хорошо, комендант Парижа ослушался чудовищного приказа. Если вы прочтете работу Фромма, вы чуть иначе воспримете увиденное в мемориале.